Первая галактическая империя. Контр-адмирал Джеун Карпинус, офицер флота, возглавляющий одну из эскадр в секторе Мадилу. Про таких говорят, слуга царю империи, отец солдатам. Несмотря на довольно серьезный послужной список, далеко по карьерной лестнице не продвинулся. Увы, Джеуну не повезло оказаться замешанным в авантюру Лавака и во вторжении в Солнечную систему 85, а флот Карпинуса был почти полностью истреблен. Самому контр-адмиралу удалось спастись бегством с поля боя, только для того, чтобы нарваться на зайгерианских работорговцев. Сэра Шоу, старший лейтенант из экипажа Усмирителя. После гибели почти всего командного состава в бою с эскадрой Зиона осталась самой старшей по званию на корабле. Несмотря на плачевное состояние систем Победы 2 и неопределенность будущего, Сэра смогла организовать выживших членов экипажа. Считается, что во многом благодаря ей удалось частично реанимировать разваливающийся корабль и продержаться до подхода помощи. Правда, когда единственный вырвавшийся из Солнечной системы корвет взяли на абордаж пираты, Старлей успела, наверное, пожалеть, что не погибла вместе с Усмирителем. С другой стороны, она все-таки выжила и сохранила относительно здравым рассудок. Уилл Хафтеркин, гранд-мофф внешнего кольца, радикал и ксенофоб, мечтающий о величии человеческой расы. В последние годы перед Йивеном Таркин пролоббировал принятие так называемой доктрины страха ключевым элементом которой должна была стать звезда смерти. Бедолага и подумать не мог, какие потрясения ему готовит судьба. Первый же действительно боевой поход станции обернулся ядерным ударом по суперлазеру. После этого Таркин чуть поумерил пыл, но взамен приобрел кое-что другое. Принц Ксизар, глава преступного картеля «Черное солнце», считается вторым после Хаттов крупнейшим мафиози в галактике. Бандитскую жизнь Ксизар совершенно спокойно совмещает с работой на Палпатина. По сути, фаллинец является главным контактом Сидиуса в преступном мире империи. Это, правда, нисколько не мешает ему проворачивать свои темные дела. В свете неприятной истории имеет внушительный зуб на Вейдера. Дарт Вейдер в особом представлении не нуждается. Любой, кто маломальски знаком с историей галактики Небесная река и так наверняка осведомленной биографии Энички. По собственному психозу сам же и привел в действие кошмарное видение утраты семьи. Есть мнение, что это дополнительно озлобило Вейдера на бывших соратников по ордену. Среди офицеров флота главком зарекомендовал себя как суровый и жестокий начальник. Малейшая оплошность перед лицом младшего ситха может обернуться не вполне соизмеримым возмездием. При этом никто не умаляет вейдеровский талант как полководца и пилота. Во многом под его руководством армия превратилась из разрозненных формирований отдельных планет в единый монолит, способный противостоять угрозам империи. Арсон Кринник, директор технологического департамента перспективных вооружений флота Галактической империи. Если переводить на нормальный язык с канцелярщины, он главный куратор армейских разработок. Строительство Звезды Смерти дало Арсону настоящий трамплин. Директор за обеспечение оптимальных графиков и подбор талантливых кадров для проектирования получил двойное повышение в звании. Однако Кринник и не подозревал, что сам же и заложил хорошую мину под собственное кресло, всего лишь припахал к проектированию человека, тайно ненавидевшего империю. А потом из вынужденного затворничества вернулась дочурка этого инженера. Итог – катастрофа на Скарифе и служебное разбирательство. Можно только гадать, как дальше сложится судьба Кринника. Джеб Даргос – офицер имперской армии. Военная специальность – механик-водитель репульсорного танка. Джеб поступил на службу в Адвадбя и к настоящему моменту успел исколесить полстраны вместе со своей частью. В какой-то момент его танковый батальон вошел в состав гарнизона планеты Скариф. Позже Джеба как опытного мехвода привлекли к испытаниям подводной версии АТАТ. Результаты Даргоса почти убедили приемную комиссию в успехе прототипа, но тут случилось вторжение Зиона и Альянса, и все заверте. Кирк Л-5032, капитан штурмового корпуса. По происхождению, как нетрудно догадаться, клон Джанго Фетта, причем из партии времен Войны Клонов. Кирк стал одним из подопытных, на ком тестировали препарат для нивелирования ускоренного старения ветеранов, благодаря чему дожил до описываемых событий в довольно неплохой форме. На Скариф его отправили инструктором для личного состава гарнизона, а позже командира аквапехоты. Это же обстоятельство свело его с Джебом Даргосом. Кайли Таска, пилот из знаменитой черной эскадрильи. попала в личную свиту Вейдера примерно через 10 лет после провозглашения империи, а до этого успела повоевать на завершающем этапе войны клонов и против остатков КНС. Во время одной из совместных операций с эскадрой смерти Таска умудрилась без потерь провести атаку на захваченный пиратами авианесущий крейсер класса проведения своим звеном нимбусов. Это привлекло внимание Вейдера, и главком вскоре организовал перевод Кайлит на борт опустошителя, где женщина с тех пор и служит верой и правдой. Максимилиан Вирс, полковник, а с 7 месяца 34 года от ресинхронизации генерал-майор имперской армии. Формально он считается командиром входящими в состав 501-го легиона механизированных подразделений, а по факту руководит всеми наземными силами в эскадре смерти. Справедливости ради стоит сказать, что эти полномочия Вирс заслужил честной службой и личными талантами, по достоинству оцененными Вейдером. В свое время Максимилиан стал инициатором масштабной реформы имперских вооруженных сил, во многом переведших штурмовые части и армию на единый технический стандарт. После событий с Карифа одним из первых оценил потенциал мобильных доспехов. Лора Хакс, дознаватель имперского инквизитория. Большую часть своей 7-летней карьеры в ведомстве Тремейна Лора провела в поле, распутывая дела о вредительстве одаренных интересам государства. Проще говоря, выискивала недобитых джедаев и нелояльных Корусанту одаренных. Одним из таких дел стало разбирательство об исчезновении эскадры Карпинуса. Причастность джедаев к инциденту доказать не удалось, зато мисс Хакс нашла, куда именно подевались выжившие. Правда, непосредственную встречу пришлось отложить из-за атаки на Скариф. Иден Версио, оперативница спецназа СИП. Будучи дочерью известного адмирала, она с детства знала, что вся ее жизнь будет связана со службой империи. Правда, на флот или в наземные части девушку не позвали, зато оценили в ведомстве ИССАРД. Проблема толковых и не боящихся проявлять инициативу кадров всегда стояла перед СИП. Довольно скоро Иден перевели в подразделение Инферно, где девушка и служила по сегодняшний день. КДКК 2224, майор разведки 501-го легиона. Клон прошел почти всю войну против КНС как офицер 212-го десантного батальона, возглавляемого Оби-Ваном Кеноби. Однако, несмотря на все старания магистра, Кади наравне со многими другими братьями так и не смог в полной мере проникнуться доверием к начальству, не в последнюю очередь благодаря духовности и миролюбию, традиционными для джедаев, но идущими вразрез с убеждениями самих клонов. Поэтому, когда с Корусанта пришел приказ 66, Кади не колебался. Другой вопрос, что командир недооценил Кеноби. В результате после учиненного разбирательства 212-й батальон был расформирован, а дожившие до текущих событий военспецы из его состава со временем влились в 501-й легион. Кос Палпатин, великий и ужасный император Первой Галактической Империи, интриган 80-го уровня, деспот, эстет и просто милейший души набуанец. Палпатин на редкость прагматичный человек, надо, будет менять считающих себя приближенными к повелителю особ как перчатки, если те мешают выполнению его планов. Надо, демонстрирует сочувствие и всепрощение, а уж из собственных подчиненных выжимает все соки, дабы те работали с максимальной самоотдачей. Последнее время, правда, среди мафов и некоторых адмиралов ходят слухи, что Кос малость потерял хватку и вообще уже не тот. Казалось бы, причем тут сенат последнего республиканского созыва и орден джедаев, считавшие точно так же, и Санни ИССАРД, шеф службы имперской безопасности, унаследовала этот пост от своего папеньки Армандо, скончавшегося при мутных обстоятельствах за пару месяцев до Скарифского инцидента. Тем не менее, несмотря на экстренный формат вступления в должность, Исан недовольно быстро вернула работоспособность своему ведомству, заработавшему как отлаженный механизм. Именно при младшей ИССАРД всплыл компромат на нескольких высших чинов армии и флота, пытавшихся ловить рыбку в мутной воде гражданской войны. Очень скоро вся элита империи уяснила, что связываться с главой СИП себе дороже, ибо эта женщина может испортить жизнь хуже Вейдера. Натаси Дала, коммодор имперского флота. В свое время девушка привлекла к себе внимание Гранд-Маффа Таркина и довольно быстро сделалась его фавориткой. Выражалось это в том, что Натаси получила более ускоренное продвижение по табелю о рангах, чем могла бы самостоятельно добиться эта смышленая, но очень своенравная и настойчивая особа. Злые языки часто спекулируют о причинах такого покровительства. Одни говорят, что имеющий виды на трон Таркин старательно тянет в высшие эшелоны власти своего человека, другие не менее упорно утверждают, что Гранд-Моффу ударили седина в бороду и бес в ребро, хотя и то, недоказуемо. Гилад Пиллион, еще один подающий большие надежды офицер флота. Одно время Пиллиона даже прочили в члены эскады смерти, но имеющий высокие моральные стандарты капитан отказался от этого назначения, по его мнению, ничем хорошим служба под началом палача его величества не кончится. Вейдер, по слухам, критику в адрес своих методов работы оценил, но мстить не стал. Возможно, Энакин решил, что во флоте и так маловато искренних и порядочных людей, особенно с учетом деятельности Альянса. В данный момент Гилад занимает должность либо советника, либо капитана Матилота в штабе Трауна. Вулф Юларин, гранд-адмирал имперского флота, начинал свою карьеру еще в республиканском корпусе юстиции, где успел поучаствовать в нескольких локальных конфликтах накануне войны клонов. С началом боевых действий против КНС Юларин возглавил одну из эскадр, очень скоро перешедшую под командование тогда еще Скайуокера. Это назначение стало для флотоводца настоящим трамплином в высшие чины, не в последнюю очередь благодаря фантастическому везению Энакина и протекции Палпатина. Когда же была провозглашена Первая Галактическая Империя, хорошо знающий изнанку демократии Юларин остался верен присяге Карусанту. Вулф пахал как проклятый и заслужил повышение. Митраунруада, он же Траун, выходец из доминации Чиссов. По иронии судьбы, почти вся жизнь Трауна так или иначе оказалась связана с Сидиусом. Перехват миссии сверхдальнего перелета начался с обнаружения наймитов Ситха. После изгнания Палпатин быстро пристроил на выгодное место найденного республиканской разведкой представителя неизвестной в галактике расы. Ну а при империи Траун развернулся во всю широту своей души. Чиссу, правда, немного подгадил один из его протеже, решивший обустроить свое будущее слишком рискованными способами, но тут весьма вовремя на просторы галактики вышел Зион. Аксис Зион плюс остатки флота Юпитера Неозион, Машимрисила, Илья Паззеу, молодые офицеры зианских вооруженных сил, крайне полны энтузиазма и веры в правоту борьбы за свободу космоноидов от гнета Земли. Волей случая стали первыми, кто вышел на контакт с Альянсом. Берни Вайсман, пилот мобильного доспеха, был призван в армию герцогства ближе к концу однолетней войны. В декабре на первом боевом задании проявил себя в глазах начальства, сумев заполучить материальные свидетельства присутствия в колонии новейшего прототипа Гандама. За это начальство приставило Вайсмана к группе диверсантов, отправленных на уничтожение означенного прототипа. В результате цепи трагических обстоятельств из всей группы выжил только Берни. Выяснив, что в случае провала операции Рубикон Либат будет уничтожен ядерной бомбардировкой, парень подумывал было сбежать с обреченной колонии, но позже решил рискнуть, выйдя на бой против Гандама на спешно отремонтированном ЗАКу. Кристина Маккензи, бывший лейтенант армии Федерации, во время событий операции Рубикон была пилотом-испытателем того самого Гандама, из-за которого все и началось. Получив известие о прорыве в жилые кварталы одиночного доспеха Зиона, отправилась на перехват. Каково же было удивление девушки, когда в ходе ожесточенного поединка обе машины взаимоуничтожились, а противником оказался старший брат ее соседа, к которому к тому же Кристина неровно дышала. Естественно, когда вскрылись подробности этой истории, девушку уволили в запас. После звездной пыли и начатых чисток в рядах армии Кристина оставила военную службу и перебралась во флот Юпитера, волей случая обнаружив, что ее парень мигрировал на Аксис. Хаман Карн, регент Аксиса, унаследовала этот пост от своего отца. До 85 АК занимала выжидательную позицию, потихоньку наращивая силы и активно торгуя с Юпитером. С появлением в политическом раскладе империи и альянса Хаман решила сделать ставку на последний как более договороспособный. Является ньютайпом и довольно неплохим стратегом. В юности была влюблена в чары Азнабля, да и сейчас эти чувства дают иногда о себе знать. Впрочем, теперь у Хаман на примете появился кое-кто другой, не хуже легендарного аса. Чар Азнабль Красная Комета, легендарный ас Зиона. Одним из первых начал осваивать пилотирование мобильного доспеха, благодаря чему вскоре снискал расположение командующего флота Зиона Дазля Заби. Прошел всю однолетнюю войну, участвовал во многих ключевых сражениях. Пока что присматривается к действиям Хаман на посту регента, стараясь своевременно пресечь сдвиг Аксиса в сторону тирании Гирина Заби. сильный мьютайп. Стоит также отметить, что Касваль возлагает ответственность за смерть своего отца на клан Заби. Более того, Чар лично убил Касилью Заби при попытке эвакуироваться с Эбаку и подставил Гарму под огонь белой базы. О последнем, впрочем, он сожалеет до сих пор. Поптимус Цирокко, капитан энергетического флота Юпитера. Великолепный мерзавец, сердцеед и карьерист, горы свернет ради того, чтобы проявить себя достойным подчиненным, но не дай вам Бог продемонстрировать себя как недалекого тирана. Также является талантливым инженером, именно им разработаны некоторые особо мощные мобильные механизмы. После рейда Карпинуса 85 Ак де-факто возглавил вооруженные силы Юпитера. Сестры Пле, как нетрудно догадаться, стайка шебутных клонов девочки Ньютайпа. Их выращивал Зянский институт Фланагана, занимавшийся изучением феномена Ньютайпа, но под конец однолетней войны всех клонов было решено положить в Крясон, дабы не подвергать малышек опасности в случае штурма стороны 3 войсками Федерации. К счастью для сестричек Пле, Зион капитулировал, и вскоре они каким-то образом попали на Аксис, вполне вероятно их вывез Глиметота. Этот юноша планировал использовать девочек как особый отряд пилотов МД при захвате власти, но во время атаки эскадры Карпинуса на Юпитер был убит прямым попаданием турболазера в мостик Эндры. В итоге девочки все же поступили на службу Аксизиону, сейчас они пока учатся пилотировать мобильные механизмы, а продемонстрировавшие наибольшую склонность к военному делу иногда даже патрулируют границы системы. В ФИКе напрямую участвуют сама Элпиопле, Ева, Эвелина, Катрин и Марида. Отто Кариус, зянский пилот мобильного доспеха, служил вместе с легендарным Анавилем Гата, сперва в 302 патрульной роте, а позже в составе флота Дилаза. В отличие от друга и брата по оружию пережил операцию «Звездная пыль», из-за чего считает себя виноватым в смерти Анавиля. Лучше всего из имеющихся у Аксизиона машин Отто управляет поздними космическими модификациями Заку и Ригдомами. В настоящий момент возглавляет палубное крыло эскадры адмирала Хаслера. Юрий Хаслер, адмирал флота Аксиса. 83 АК руководил эвакуацией выживших подчиненных Дилаза. По жизни, крайне дипломатичный человек, что не мешает ему жестко гонять своих подчиненных. Отчасти поэтому его эскадра избежала больших потерь среди личного состава во время боя с имперцами. В перерывах между боевыми действиями часто руководит испытаниями новых кораблей, поступающих во флот Зиона. Винсент Ихлая Глисснер, Аннераус Розенхайм, члены отряда МД «Звездные гончие», прошли однолетнюю войну, поэтому наравне с Чаром являются одними из самых опытных пилотов Аксизиона. Как следствие, имеют доступ к более требовательным в отношении уровня подготовки машинам. Любопытная деталь, Винсент и Хлоя познакомились во время войны, находясь по разные стороны баррикад, но довольно скоро вражда переросла в симпатию, а после того, как Винсент спас Хлою в роман, к началу описываемых событий они уже состоят в браке. Корпус титанов и вооруженные силы Земной Федерации. Джамитов Хаймен, фельдмаршал, главнокомандующий титанов. Сторонник доминирования Земли самого крайнего толка. Когда в 83-м году прошел слух о возрастающей активности флота Дилаза, тогда еще бригадный генерал Хаймен увидел в этом возможность вознестись на политический пьедестал. Быстро спевшись с рядом придерживавшихся сходных политических взглядов высокопоставленных офицеров Федерации, он практически расстелил красную ковровую дорожку для Дилаза. Почему одному из наиболее опытных командиров понадобился именно такой повод для инициирования реформы вооруженных сил? Да просто благодаря масштабу произошедшей трагедии Джамитов пробил разрешение для титанов действовать в обход или в нарушение тогдашнего законодательства. Тем не менее Хаймен не лишен политической гибкости и понимает, что применять силу надо соизмеримо целям, в отличие от некоторых своих подчиненных. Баском, флаг-адмирал, командир первого орбитального дивизиона титанов, по факту является правой рукой Джамитова в военных делах. Во время однолетней войны Баск побывал в Зянском лагере для военнопленных, где сполна оценил радушие подчиненных Касильи Заби. На почве пережитого мужик заработал психологическую деформацию, превратившись в военного социопата. Набрал в свой штаб и командование дивизиона таких же сумасшедших, после чего принялся носиться по земной сфере, выискивая мнимых врагов Федерации. В итоге Баск докатился до приказа заполнить 30 колоний у стороны 1 газом G3, устроив террор в лучших традициях Гирина, то есть именно то, что по идее должен был предотвращать. Альфонс Альфа Энрико Бейтс, Чаппа Дилу и Бернард Монша, члены теперь уже бессмертной триады, прошли почти весь второй этап однолетней войны, воевали против вылезавших в 81-82 годах акзианских рейдеров, все это несколько подорвало доверие коренных землян к космоноидам. После же операции «Звездная пыль», в попытках остановить которую бессмертные потеряли своего командира, их с распростертыми объятиями приняли титаны. Вместе с тем, в отличие от многих соратников по корпусу, Бейтс, Адилу и Монша не торопятся отделять себя от остальной армии и федерации, да и не питают колонистам патологической ненависти. Изан Гейбл, пилот из 2-го орбитального дивизиона «Титанов», ветеран однолетней войны, на которой, по мнению окружающих, так и остался. В старые времена таких людей, как Гейбл, называли рыцарями крови, Изану глубоко плевать, кто вы, за чьи интересы и почему воюете. Либо вы сражаетесь с ним и умираете, либо бросаете оружие, трусливо убегаете и все равно умираете, третьего не дано. Лила Мира Рилра, офицер вооруженных сил Федерации, расквартированных в Гранаде, является довольно неплохим пилотом, трезво оценивающим боевую обстановку даже при самом остром накале происходящего. Вместе с тем Лила несколько идеализирует свою родину, считая критику в адрес используемых титанами методов всего лишь политическими провокациями. Розамия Бадам, аспирант августовской лаборатории кибернью-тайпов, родилась в 71 году в Сиднее и пережила операцию Британия. Вид падающей колонии нанес девочке глубокую моральную травму, сильно пошатнув ее психику. В свете этого, а также больших затрат на содержание пострадавших от уничтожившей юго-восточную оконечность Австралии катастрофы, родных Розамия добровольно записалась в программу кибернью-тайпов. К счастью, ей повезло попасть в августовскую лабораторию, а не в институт Мурасами. Объединенное сопротивление земной диктатуре. Блексфрир, лидер и один из основателей ОСТ. Как и многие члены этой организации, коммодор Фрир прошел однолетнюю войну от первого до последнего выстрела, но в отличие от титанов и сочувствующих им не разделяет идей третирования колонистов всеми мыслимыми способами. После победы Федерации Блекс стал членом Генеральной Ассамблеи, где отстаивал права космоноидов. Увы, операция «Звездная пыль» дала мощный аргумент в руки реакционеров, и Фрир был вынужден помимо словесных баталий готовить себя и своих сторонников к баталиям настоящим. Хинкин Биккинер, формально демобилизованный Кафтаранг ЭФСФ, воевал под Соломоном и участвовал во взятии Пизуна. Однако после операции «Звездная пыль» Хинкину припомнили происхождение и отправили в отставку как неблагонадежного. Биккинер не стал спорить с начальством, но запомнил, как командование флота борется с инакомыслием. Когда же 30 колония стороны 1 подверглась газовой атаке по приказу Баска Ома, Хинкин, не раздумывая, принял предложение ОСТ о месте капитана одного из крейсеров. Позже он быстро сошелся с Бликсом Фриром, став его доверенным лицом. Иоф Флеминг, еще один ветеран однолетней войны, выходец, исправивший накануне однолетней войны стороной 4 семьи, воевал против Зиона в так называемом грозовом секторе. Потерял почти всех соратников, но нашел в себе силы выдержать вражеский плен и успешно вырваться из лап палачей. Позже Ио участвовал в кризисе Южно-Тихоокеанского альянса, сыграв ключевую роль в этом конфликте. Флемингу пророчили большое будущее, но принятые в 83 году после известных событий поправки в устав ВС поставили крест на дальнейшей карьере космоноида. Титаны не простили нерешительность довоенных властей стороны 4 их наследнику. Вот только Ио уже давно утратил патриотический флер в отношении Федерации, а воевать любил и умел, неважно против кого. Бьянка Карлайл и Корнелиус Карвиль Кларвинс, старые знакомые Ио. Бьянка входила в состав пилотажной группы БДК «Спартаница». Корнелиус и вовсе был техником на каждом корабле, где служил Флеминг. Карлайл одно время неровно дышала к Ио, но после возвращения Клаудии решила не мешать чужому счастью и закрутила роман уже с Корнелиусом. Клаудия Пир, старая любовь Ио Флеминга, как и он, выходец, командовала Эрзац Вианса Цимули, возглавлявшим флот Федерации в грозовом секторе. После гибели своего судна Клаудия попала в руки поисковых команд будущего Южно-Тихоокеанского альянса, где едва не стала фанатиком с промытыми мозгами. Считается, что только благодаря силе воли ей удалось избежать ломки личности под воздействием способности Ньютайпа, стоявшего во главе манипулировавшего Юта культа. Тем не менее, После освобождения мисс Спир предстоял долгий курс реабилитации, а тут и реформы в армии Федерации подоспели. Так что Клаудию, можно сказать, целенаправленно толкали в ряды ОСТ. Консорциум Занна и сочувствующие ему кланы хаттов. Джабба Деселид Жиктиури, знаменитый крестный отец из расы хаттов. За свою долгую жизнь Джабба пережил минимум трех канцлеров, войну клонов и становление империи. Времена и мир стремительно менялись, но хат так и оставался непоколебимым монолитом, стойко переносящим трудности и невзгоды, давно бы загнавшие кого-нибудь другого в могилу. С каждым новым кризисом многие теряли все, что имели, рушились надежды и мечты у миллионов. Джабба только приумножал свое состояние и влияние. Посмотрим, как на его планах скажется вступление в общегалактическую войну Зиона. Магина Кадман, судя по наличию мандаларского доспеха, а также антипатии и к Карусанту, и к Альянсу, данный гражданин некогда входил в состав Дозора Смерти, но сумел пережить и Веслу, и Дарта Мола. После становления империи Магиена перебрался в корпоративный сектор, выправив себе новые документы. Где-то в период после Явинской битвы сумел обучиться управлению мобильным доспехом, из-за чего сперва попал на карандаш в СИП, а после отказа от сотрудничества с империей, в штрафную колонию Беш-45, с угрозой дальнейшего этапирования на Киссель. Но тут вмешался случай в виде рейда консорциума за новыми рекрутами. Урайфен, наемник неизвестной птицегуманоидной расы. Возможно, является приемным членом какой-то общины мандаларцев, или оказался достаточно изворотлив и силен, чтобы отобрать полноценный бискаргам у прежнего владельца. Примкнул к консорциуму по меркантильным соображениям, ибо в империи цветет ксенофобия, а Альянс не особо жалует столь грязных наемников. По сути, Урайфен с нуля создал элиту армии Занна, так называемых осквернителей, что позволяет предположить о немалом инструкторском опыте наймита. Силри, датамирская ведьма. Судя по всему, дамочка успела покинуть любимый дом до введения блокады. Так как родной клан более никак не мог повлиять на судьбу Силри, ведьма подалась в наемники, предлагая свои таланты кому попало. Собственно, именно шпионаж для Джаббы и привел датамирку в общество Тайбера Занна. Однако после сближения двух криминальных бонз формальная легенда неожиданно стала реальностью. Тайбер Занн, глава корсарского консорциума имени себя. Хотя в военной академии Анаксиса молодому офицеру прочили большое будущее, но после тесного знакомства с царящим в верхушке армии непотизмом Занн разочаровался в службе и сперва вернулся к семейному делу, а потом и вовсе подался в пираты. Вскоре Тайбер решил, что бытия капитана небольшой флотилии ему маловато и принялся формировать собственный картель с претензиями на роль гегемона преступного мира галактики. Поначалу этот курс привел к небольшой конфронтации с Джаббой, но тут случился сперва Скариф, а потом и Явин, и недавние конкуренты нашли точки соприкосновения. Прочие персонажи, не принадлежащие ни к одной из вышеперечисленных фракций. Дрил Лоренц, зянский ветеран однолетней войны, застрявший в силу обстоятельств на Земле. Где-то в начальный период однолетней войны потерял при артобстреле ноги, так Дрил попал в программу реабилитации коллег для дивизиона Унтотин, срочно нуждавшийся в пополнении для операций в грозовом секторе. И там же Лоренц потерял остальные конечности, пытаясь остановить выставленный федератами Гандом. Потом была осада Эбаку, после которой остатки дивизиона перебрались на планету, не имея возможности добраться до Аксиса. Так Дрил с товарищами и партизанили по-тихому, полагаясь только на свой ум и совесть, до того дня, когда уже Неозион начал собирать камни. 1. Формально статус рыцаря присваивает высший совет ордена. Но как быть, если почти все его члены мертвы, а выжившие в бегах? 2. А дело в том, что по тогдашнему законодательству покинувшие орден джедаи теряли и свое воинское звание. 3. На планете, откуда Ян родом, империя начала разворачивать военные производства, попутно сгоняя с необходимых земель не успевшие сориентироваться местное население. 4. Клоны побоялись поднять руку на сенатора, у нас не было приказа убивать таких свидетелей. 5. Для тех, кто не в курсе, это такой ходячий переводчик и справочник по галактическим обычаям. 6. Опять-таки здесь сдвиг из-за происшествия с Асакой. 7. Именно с этого момента, по мнению глав Альянса, началось скатывание от парламентаризма к диктатуре. При этом без внимания остались эффективность такой системы и беззащитность перед внешними угрозами. 8. Если я правильно понял, это было в первую очередь именно религиозное сооружение, а не центр подготовки форс-юзеров. 9. Тайстен отвечает за войска на планетах к северу от Корусанта. Подробнее можно понять, изучив карту Небесной реки. 10. Именно народу, а не императору, это принципиально разные вещи для понимающего. Кстати, этот факт тоже мог спровоцировать попытку убрать Додонну. 11. Вы спросите, чему можно учить при постоянном сокрытии силы? Именно этому навыку и философии милосердия, это тоже важно для фаюзеров-повстанцев, я бы даже сказал, критично. 12. Дарт Мол в местном варианте истории свалился в шахту одним куском, так как ему только вскрыли брюхо вместо разрубания пополам. Потом к войне клонов Забрак кое-как оклемался, набрал подельников и пошел мстить Кеноби. Ну а Би-Ван его и добил на Мандалоре, на этот раз окончательно. 13. Небесный странник. Перевод от обитателей Аксиса и земной сферы. 14. Да-да, это любезный привет диснеевской поделке. А вот действительно хороший вариант как-то резко пропал из поля зрения. 15. Даже при всех своих талантах Вейдер не всесилен и не может дотянуться везде. 16. Как мы помним, Кеноби тайком пробрался на корабль Падме. Но изрядно сбитый с нарезки Энакин решил, что его супруга вступила в сговор с врагом. Это уже потом Вейдер докопается до правды. 17. Более того, Гален Эрса специально дал пристроить себя к стройке Звезды Смерти, чтобы внести пару доработок в ее конструкцию и подправить монтажные работы, например, запороть установку аварийной защиты реактора. 18. Почему в таком случае у него номер клон лейтенанта? Так ведь повышение Кирк получил уже при Империи, а номера от базы данных клоноделов Камина никто никому никогда не менял. 19. Хотя Энакин Вейдер вырезал большую часть руководства сепаратистов на Мустафаре, остались полевые командиры, подавшиеся кто в террористы, кто в пираты, кто в местечковые царьки. 20. Этому поспособствовала начавшаяся после исчезновения эскадры Карпинуса чистка и проверка в рядах флота и армии. Вейдер ухватился за отличную возможность подсобить верному человеку. 21. Конечно, слухи о всплывшем на волне разбирательств с вероятной изменой генерал-майора Лавака Дицуласа компромате на шефа СИП так и остались слухами, только Арман-то ведь застрелился. 22. Таркин как минимум в отцы Дале годится. Да и не тот у него последнее время образ жизни, чтобы любовниц заводить. 23. То есть капитан второго по значимости флагмана в эскадре. 24. Примерно через полтора года после блокады Набу республика отправила в неизведанные регионы исследовательскую миссию. Палпатин, опасаясь контакта сверхдальнего перелета с южань-вонгами, задействовал свои контакты в торговой федерации для перехвата и уничтожения отправленных кораблей. В итоге в силу ряда обстоятельств эту задачу пришлось решать Трауну. 25. Честно говоря, с изгнанием будущего гранд-адмирала есть один скользкий момент. Почему эта доминация отпустила в свободное плавание одного из лучших командиров ее вооруженных сил? Более вероятно, что изгнание – это часть легенды для внедренного в имперский флот информатора. 26. Любопытно то, как он это сделал. Берни приметил случайно оказавшегося рядом с местом его крушения мальчугана и обменял фотопленку, на которой были запечатлены доставленные на сторону 6 запчасти Гандама, на свои знаки различия. 27. На время сбора разведданных Берни поселился у знакомого ему парнишки и представлялся всем его старшим братом, приехавшим из другой колонии. 28. В частности, в каноне Зета Гандам после того, как лидер Титанов, на которых в тот момент работал Паптимус, усилил до абсурда репрессии в колониях, а позже развязал гражданскую войну, Сцирокко воспользовался срывом переговоров с Аксисом, зачистил свое нерадивое начальство и сам возглавил Титанов. Правда, договориться с противником у него уже не получилось. 29. Между прочим, это не такая уж незначительная в реалиях войны против империи должность, ведь под личным контролем Паптимуса оказались верфи и заводы Юпитера, имеющие промышленный потенциал на уровне нескольких десятков лукрихалков-фабрик. А после небольшой доработки это будет весьма серьезный козырь в политическом торге внутри Альянса. 30. В эту часть помещены только те персонажи, кто выступает на стороне действующей власти в Дакаре, ибо их противники из ОСТ формально тоже являются военными федерации. 31. Ну, на тот момент были и другие, но часть погибла во время звездной пыли, а оставшиеся не обладали достаточным для главы карателей внутренним стержнем. 32. Это важно, титаны могли по сути игнорировать гражданские права и свободы, если того требовало выполнение боевой задачи. Развернуть ремонтную базу мобильных доспехов прямо в жилой застройке. Пройти танковой ротой сквозь детский лагерь, ограничившись лишь предупреждением для отдыхающих. Любим, умеем, практикуем. 33. Всему виной светобоязни и проблемы с веками, так что очки просто создают необходимый микроклимат. 34. Серьезно, менялась власть, гремели эпичные по масштабу войны, скинули и грохнули Зирахата, а Джабба спокойно сидел на Татуине и занимался своим криминальным делом. 35. Так как доспех из мандаларского железа в силу дефицитности основного материала крайне редкая и статусная вещь, то без шести деяний раздобыть такой можно только сняв с трупа врага, убитого лично твоими руками в бою. Иначе родичи прежнего владельца непременно достанут тебя, хоть в самой глухой дыре галактики. 36. Урайфен не гнушался работой на самых мерзких работорговцев, сектантов и тому подобных мразей. Естественно, с таким послужным списком в старающийся блюсти чистоту рядов Альянс не возьмут. 37. При этом потерял в бою Лоренс только левую руку, правую ему ампутировали лишь ради возможности полного подключения к новой экспериментальной машине. Но учитывая разницу в навыках между Дерилом и пилотом Гандама, чего не сделаешь ради победы и возможности выжить. Эпизод 1 и Восход надежды. Глава 1. Встреча цивилизаций. Что может лучше всего продемонстрировать, насколько ты любишь жизнь? Наиболее логичным ответом будет, конечно же, забота твоих близких, счастье от появления долгожданного ребенка, сорванный большой куш. Две орудийных капсулы правого борта уничтожены. Залатайте пробоину, скорее. Или висящий над твоей головой дамоклов меч в лице звездного разрушителя класса Победа-2. Асокатана, известная в определенных кругах как посредник Фалкрум, тяжело выдохнула сквозь сжатые зубы, гонка помаленьку выжимала из нее последние соки. Развернуть судно на 5 градусов вправо, угол вниз 20. Через 3 минуты включить форсаж двигателей, противник перезаряжает главный калибр, отдала Тагрута приказ команде. Предвидеть ближайшее будущее становилось все тяжелее. Эта методика использования силы никогда особо не давалась Асаке, а продолжительность концентрации еще больше усугубляла положение. Вдвойне обидно было то, что у них почти получилось оторваться от погони. Страшно было представить, что творилось пару часов назад, когда небольшая эскадра Альянса встала насмерть, прикрывая от имперцев одинокий карелианский корвет, но, увы, после облавы на ячейку в столице Крестовсиса и долгой погони по городским улицам повстанцы не могли позволить одному из ценнейших агентов попасть в руки СИП. Озверевшие от близости провала имперцы бросили абсурдно огромные для такой цели силы, стянутые со всего сектора корабли и туча истребителей против горстки перевооруженных фрахтовщиков. Кто бы ни руководил операцией, он явно намеревался захватить Асаку, невзирая на потери. И вот сейчас, когда их СИАР-90 почти оторвался от погони, серии хаотичных гиперпрыжков запутав следы, какой-то злой рог занес эту проклятую победу именно туда, где повстанцы перезаряжали двигатели. Конечно, до недавно появившихся империалов, попортивших немало крови Альянсу, этот класс не дотягивал, но против слабовооруженного корвета, по большому счету являвшегося легким разведчиком, его превосходство все равно оставалось огромным.